Глава 80. Время, проведенное с семьей, приходило и уходило быстро, но мы успели устроить несколько частных сеансов стори, так что теперь нам троим пора было возвращаться в Хогвартс. Из того, что я помню, золотое трио должно было сделать оборотное зелье, так как я видел их в ванной Миртл. Они планируют прокрасться в общую комнату Слизерина или уже это сделали. Проверю, стала ли Гермиона наполовину кошкой в данный момент. Я догнал двух других моих друзей в поезде, и Хогвартс снова был в поле зрения, когда мы возвращались в наш дом вдали от дома. Первое, что я сделал, вернувшись, отправился в лазарет вместе с Тори. Она хотела поздороваться с мадам Помфри, так как она является ее инструктором по целительству, и подумала, что было бы вежливо сделать это, используя тот же самый предлог, за исключением того, что я больше бывший протеже, ставший коллегой. И да, пора повидаться с кошкой Гермионой. Мы вошли, и Помфри тут же набросилась на нас. «Ах, Эден, Виктория, помогите мне с этим делом. Я не знаю, что сделала с собой мисс Грингер, но мне нужно ваше мнение по этому вопросу», сказала она, когда мы подошли к кровати с задернутыми занавесками. Она показала то, что по сути было кошкой в форме человека. У нее был тот же рост и телосложение Гермионы, но черты лица были почти полностью, как у кошки. Она была вся в волосах, с кошачьим носом и глазами, с кошачьими ушами, о которых так много мечтают, но это было совсем не мило. «Локоны Морганы, это та маленькая девочка, которой ты всегда помогаешь, Эден», сказала очень удивленная Виктория. «Хм, похоже, что так. Я знаю, что говорил тебе быть креативной во время каникул, но я не думал, что ты зайдешь так далеко», сказал я с легким смешком, чтобы подразнить кошку. «Что, кажется, работает, поскольку она стонет от смущения и ерзает, пытаясь спрятать свое лицо от кого-то, кем она искренне восхищается. Есть идеи, Эден? Я перепробовала все, что могла придумать, но ничего не вышло. И точно так же, как мистер Уизли в прошлом году, она непреклонна в том, что не знает, что пошло не так», недовольно пояснила мадам Помфри. «У меня есть кое-какие мысли, но не очень хорошие. Мадам Помфри, у нас есть какие-нибудь случаи по трансфигурации человека или неудачным попыткам анимаги?» — спросил я с серьезным лицом. «Хм, может быть. Кажется, я припоминаю, что нечто подобное упоминалось в 1865 или в 1685. Пойду проверю записи», — пробормотала она себе под нос, прежде чем быстро уйти. «Тори, это будет частный разговор, и я введу тебя в курс дела позже, хорошо? Мне нужно честно поговорить с девушкой», — мягко говорю я, поворачиваясь к ней. «Хорошо, но если ты не скажешь мне, это будет стоить тебе дорого», — ответила она с усмешкой. «Спасибо, не волнуйся, я не искушаю судьбу», — отвечаю я со смешком, когда она кивает и уходит. «Итак, многоцелевое зелье с кошачьей шерстью – не лучший способ превратиться в животное», — констатирую я с улыбкой и получаю взгляд полнейшего шока. «Как, это было все, что она смогла спросить?» «Очевидно, потому что я знаю такое полезное зелье изнутри, снаружи и задом наперед. Я даже улучшил его. Варить пришлось слишком долго. Но да, это не главное, мисс. Это очень нелегально, и как ты вообще раздобыла ингредиенты?» — говорю я в ответ и задаю вопрос, на который уже знаю ответ. «Взяла из кладовки Снипа», — пробормотала очень пристыженная Гермиона. «Впечатляюще и очень смело. Теперь я понимаю, почему он вел себя так странно перед праздниками. Дал ему за это в 8 раз больше домашней работы», — говорю я с широкой улыбкой на лице. «Ты не можешь так говорить о профессоре», — воскликнула она в ужасе. «О, не пойми меня неправильно. Этот человек настоящий мастер зелий, но он дерьмовый учитель и ведет себя, как мерзавец», — говорю я с еще большей улыбкой. «Итак, поскольку это было очень незаконно и очень опасно, что мне с тобой делать, Гермиона?» — спросил я ее полусерьезно. «Я заслужила то, что со мной случилось. Вот почему ты не должен нарушать правила. Я совершила такую глупую ошибку», — сказала она, опустив уши и звуча так, будто вот-вот заплачет. «Ты ведь понимаешь, что я сказал, что все время варил зелье. Я же говорил тебе, что сам занимаюсь чем-то технически незаконным», — говорю я, заставляя ее оживиться, но смутиться. «Я же сказал, что улучшил его, верно? Ну, я тоже сделал это для обратного зелья. Итак, ты готова стать моим первым настоящим испытуемым для ластика к оборотному зелью?» — спросил я с улыбкой, выуживая бутылку из своей бездонной сумки. «Правда, это вернет меня обратно в нормальное состояние?» — с надеждой спросила она. «У этих есть 80% шанс, но, если это не сработает, мне просто придется сварить специальное зелье для кошек». Успокаиваю я девушку. Она нерешительно взяла зелье в руки, сделала глубокий вдох и выпила все, как чемпион, с выражением отвращения на вкус, который обычно бывает, когда пьешь зелье. Ее тело медленно начало меняться, ее мех начал редеть, кошачьи уши исчезли, глаза и нос вернулись к своим обычным формам и цветам. Наконец Гермиона вернулась, и я дал ей зеркало, чтобы она могла посмотреть на себя. Она взяла его с некоторым страхом, но через несколько секунд посмотрела на себя и с облегчением увидела себя. «Спасибо тебе, Эден. Я так рада, что мне не придется так выглядеть», — сказала она с благодарностью. «Нет проблем, Гермиона. Это впечатляет, что ты сварила зелье, не взорвав себя, но постарайся сделать это правильно в следующий раз, хорошо? И предупреждаю, не вздумай снова воровать у Снипа. Он очень осторожный человек и, скорее всего, выставил большую охрану после того, как узнал, что у него кто-то украл». Она яростно кивает в знак согласия. «Ладно, я придумаю историю, по которой я мог бы быстро обратить тебя обратно. Мадам Помфри проверит тебя на некоторое время, но ты должна быть в состоянии выйти через день или два, так что сиди тихо», — говорю я, игриво взъерошивая ее густые волосы, и ухожу. Я объяснил, что это была продвинутая версия самотрансмутирования, чтобы временно увеличить свои способности, но случилась неудача. К счастью, я очень искусен в этой области и смог привести ее в порядок. С этой историей я ушел и начал остаток семестра. Из того, что я знаю, никаких новых атак не произойдет в течение некоторого времени, так что нормальное школьное время. Самой заметной переменой для меня, очевидно, стал дуэльный клуб. Профессор Флитвик и я по очереди наблюдали за двумя комнатами, которые мы решили отремонтировать для клуба. Одним из них была дуэльная арена. Комната, заполненная стандартными, похожими на фехтование дуэльными платформами, окружающими настоящий дуэльный ринг, с каждой должным образом защищенной, чтобы остановить случайные или отклоненные заклинания, и с некоторыми зрительскими или гостевыми местами для людей, которые хотели наблюдать или ждать своих друзей. Вторая комната была тренировочной. Это было похоже на версию из «Выручай комнаты», когда я начинал практиковаться. У нас была дюжина движущихся манекенов, тир для тренировки точности и силы заклинаний, книжные полки, заполненные материалами по искусству. Я отвечал в основном за обучение и надзор за детьми с 4-го курса и ниже, в то время как профессор давал более продвинутые уроки по искусству до 5-го курса и выше. Это хорошо работало, так как я был достаточно взрослым и уважаемым среди младших детей, особенно после того показа, который мы сделали, так как это давало детям большое уважение к основам. Таким образом, с новым дополнением к моему расписанию, я вошел в свою рутину. Делю свое время между тренировками, занятиями, друзьями, обменом, клубом и исследованиями ритуальной магии. Последний из них принес мне хорошие результаты, поскольку вероятность успеха росла тем больше, чем больше я его шлифовал, заставляя меня верить, что я смогу представить готовый бланк к концу года директору. Я дал этому человеку обещание и сдержу его. Я разрабатывал невозможный ритуал, чтобы кто-то другой действительно выжил, если только он не был похож на меня. Жизнь связана с Фениксом. Это был по своей природе нейтральный ритуал, и я надеялся, что он поможет человеку не отвергнуть его инстинктивно. Гарри действительно пришел и поблагодарил меня за мой подарок, сказав, что это заставило его чувствовать себя намного лучше о своей змеиной стороне и что он обещал изучить его, когда он будет способен выучить заклинание на нем. Рональд был для меня самым большим сюрпризом. Он стал очень решительно следовать советам по обучению, которые я написал для него в своей книге. Он начал бегать по утрам и приложил некоторые усилия, чтобы подготовить свое тело к дуэли должным образом. Чтобы поддержать его усилия, я часто ходил с Кристианом, чтобы поддержать ребенка и помочь ему выстоять. Кристиан все еще не был хорошего мнения о мальчике, но оно улучшалось по мере того, как Рональд продолжал пытаться. Это всегда полезно для кого-то вроде Рональда, который всегда был забыт и, наконец, нашел то, к чему он готов стремиться, чтобы его поощряли и имели представление о том, что то, что он делает, хорошо и это подкреплено результатами. Время шло, и люди начали думать, что проблемы, преследующие школу, наконец-то закончились, поэтому, когда Локхард сказал всем, что он каким-то образом виноват в том, что это прекратилось, и День Святого Валентина на следующий день, он решил сделать что-то нелепое, как он делал в книгах. Он надел гномов, как купидонов и заставил их петь или доставлять сообщения. Мне, например, было интересно, где он их раздобыл. Из того, что я знал, гномы не местные существа, они родом из Германии, так как же он это сделал? И как, черт возьми, он убедил их исполнить этот бред? Я был искренне раздражен его поведением. Еще больше меня раздражало, когда они продолжали преследовать меня письмами, поэтому я сбил их с толку и заставил поверить, что все эти письма были для Локхарта. Ему должно нравиться привлекать к себе внимание, верно? К тому же эти девчонки никогда не пишут ни моего имени, ни своего. Всегда предпочитают описывать какие-то физические характеристики, и я уверен, что нарцисс поверит, что эти описания будут о нем, подумал я про себя. На самом деле я пригласил Викторию в выручай комнату, чтобы сделать ей подарок на День Святого Валентина. Я купил большой неотшлифованный изумруд и преобразил его в изумительно детализированную розу из драгоценного камня. Каждый его кусочек был отполирован до тех пор, пока свет, падающий на него, не заставил лучи нежной зелени выйти из цветка. Все лепестки были идеально сформированы, выглядя такими тонкими и нежными, что можно было подумать, что они смогут сорвать один. Он даже танцевал под движение или ветер, как настоящий цветок. Это была настоящая изумрудная роза, которую я заколдовал, чтобы она была почти неразрушимой, защищенной от большинства заклинаний, и она могла даже слегка дать источник зеленого света. Это прекрасно, Эден, и изумруды становятся для тебя чем-то вроде темы, не так ли? Она слегка подразнила его нежной улыбкой, лаская розу. Что я могу сказать? Мне нравятся твои прекрасные зеленые глаза, Тори, и я верю, что изумруды их единственная пара, говорю я, осторожно приподнимая ее подбородок и заглядывая ей в глаза. Это, наверное, одна из самых дрянных вещей, которые я когда-либо слышала. Она хихикнула, но была довольна моим мужским комплиментом. Но ты все равно заслуживаешь награды, сказала она с обольстительной улыбкой. Затем мы продолжили целоваться в течение следующих получаса, не заботясь ни о чем другом, кроме вкуса губ друг друга, когда мы ощупывали каждую часть тела друг друга. Но как бы нам ни хотелось идти дальше, мы ограничились этим. Полностью обнаженный сеанс поцелуев был бы невозможен, если бы нам нужно было присутствовать на наших обязанностях и нужно было пока держать наши отношения в секрете. Поэтому, хотя мы оба тоскуем друг по другу, мы также спокойные и понимающие люди. Это одна из причин, почему я так стараюсь быть там и дать ей все, что могу. Я знаю, как тяжело то, о чем я ее просил, и чувствую себя виноватым. Поэтому я показываю свою любовь, как могу. Глава 81. Когда этот досадный и одновременно хороший день прошел, пришло время для начала тех самых событий. Гарри становился все более раздражительным, чем больше времени он проводил с дневником Риддла. Рон не слишком волновался, а Гермиона была близка к тому, чтобы выяснить, что Василиск был существом, ответственным за нападение в школе. Чтобы подготовиться к неизбежной конфронтации, я попросил Скотта прислать мне четкую запись петушиного крика. Это не убьет гигантскую змею, но вызовет у нее страх и боль. Я также попросил Сола дать мне несколько слезинок на случай, если кому-то достанется доза яда Василиска. Дни мои проходили загруженно, но мирно. Мои будни были заполнены оттачиванием ритуала, обучением дуэлям, управлением биржей, проведением класса обзора и выполнением обязанностей старосты. Поскольку никаких новых инцидентов не произошло, студенты больше не боялись, и порядок вернулся в замок. С появлением дуэльного клуба конфликты стали намного более контролируемыми. Тот факт, что люди теперь могли оспаривать свои взгляды на законных основаниях, давал студентам возможность излить свои обиды друг на друга. Это уменьшило количество издевательств, некоторые виды нарушения правил тоже сократились. Это повысило желание многих студентов изучать больше навыков в классе и за его пределами. В целом дуэльный клуб показал очень положительное влияние на качество жизни в школе. Кстати, наш идиот-профессор защиты от темных искусств все еще верит, что моя обзорная, все еще для него. Становится все более нелепо смотреть, как этот человек расхаживает, как величественный павлин, когда на деле лишь позолоченный цыпленок. Он также был на седьмом небе от счастья, получив так много писем в День Святого Валентина, что решил сократить домашнюю работу на неделю, и поскольку его домашние задания обычно посвящены тому, как он победил то или иное существо, было приятно их выполнять, даже если я обманываю своим пером. Время шло, и казалось, что, когда наконец наступил май, пора было начинать. Замок снова охватил страх, когда Гермиона и Пенелопа Кристалл окаменели. Я мог бы остановить это, конечно, но это не позволит Гарри следовать канону, который должен протекать так же. Эти приключения не только заставляют его узнать о своем и том о прошлом. Они научат его охотиться за подсказками, искать секреты, вылечивать свои психологические травмы и укреплять свои положительные качества. Это вещи, с которыми он должен столкнуться, чтобы вырасти в настоящего избранника. Я знаю, что веду себя как Дамблдор, но я, по крайней мере, сделаю все возможное, чтобы помочь ему на этом пути. Через некоторое время после этого нового нападения я получил уведомление, что событие года скоро закончится. Эден Боунс, тебя хочет видеть директор. Студентка шестого курса из моего дома рассказала мне об этом на уроке чар. Извините, профессор, мне пора, сказал я мини-профессору. О, думаю, я справлюсь с преподаванием и без вашей помощи. А ты иди и хорошенько поболтай с директором, ответил он, как обычно, радостным тоном. Я быстро ушел, предварительно кивнув Кристиану и Виктории, чтобы сказать им, что все в порядке. Подойдя к двери его кабинета, я постучал. У меня не так уж много шансов постучать в дверь, потому что он всегда говорит людям, чтобы они входили, когда они доходят до нее, или я просто вхожу, когда меня зовут. Но я чувствовал людей, и нехорошо быть невежливым. «Входите, мистер Боунс», – беззаботно пригласил старик. «Мистер Боунс, ХМ, это значит, что он не хочет, чтобы люди знали о наших дружеских отношениях, и что это люди, которым он на самом деле не доверяет. Это также означает, что я должен быть вежливым и формальным», – подумал я, открывая дверь. Как я и ожидал, пришел министр. Сегодня он был одет довольно нелепо. Костюм в тонкую полоску, алый галстук, длинный черный плащ и остроносые фиолетовые сапоги. Под мышкой он нес лимонно-зеленый котелок. Он выглядел очень взволнованным, находясь здесь. «Здравствуйте, мистер Боунс, спасибо, что пришли так быстро», — поприветствовал он с улыбкой. «Никаких проблем, директор. Рад снова видеть вас, министр. У нас не было возможности поговорить после того бала полтора года назад. Я надеюсь, что в будущем мы сможем больше разговаривать друг с другом, особенно учитывая, что мой магазин поставляет так много товаров самому министерству», — говорю я с улыбкой и искренним тоном, который используют политики. «Ах, да, конечно. Министерство было очень довольным вашей продукцией. Ваша продукция помогла мне в работе, разве вы не знаете?» — сказал он неловко, так как не знал, как посмотреть мне в лицо. «Понятно, потому что в последний раз, когда я был рядом с этим человеком, его заместитель чуть не потерял работу, и он выглядел так, будто увидел привидение, когда меня представили», — подумал я, глядя на трусливого человека. «Чем могу быть вам полезен, сэр?» — спрашиваю я, снова поворачиваясь к директору. «Кажется, министр хочет взять Хагрида под временное заключение, так как он, как говорят, был ответственным за открытие комнаты 50 лет назад», — начал Дамблдор. «Ты не можешь сказать это ученику, Альбус», — прервал его очень нервный Фадж. «Не беспокойтесь, министр, молодой мистер Боунс уже знает об этом. Он чрезвычайно умен и исследовал все самостоятельно», — успокоил директор своей дедушкиной улыбкой. «Я понимаю, министерство не может допустить, чтобы это продолжалось, поэтому они хотят доказать, что они участвуют в этом вопросе. Действительно правильный политический ход, но ведь вы же не отправите человека, который был помилован и прожил последние 50 лет без каких-либо нарушений закона, в Азкабан только из соображений безопасности. Да, это кажется несправедливым наказанием, когда нет доказательств, указывающих на этого человека», — сказал я обеспокоенным тоном, глядя на министра. «Как это будет выглядеть для людей? Министерство может отправить вас в Азкабан в любое время из-за прошлого преступления, без суда или доказательств в качестве меры предосторожности. Ответная реакция будет колоссальной. Че, что ты имеешь в виду? Нельзя, чтобы министерство ничего не делало». Фадж нервно повысил голос, когда его лицо потеряло все краски на картине, которую я только что нарисовал для него. «Конечно, оно не может бездействовать. «Здесь я полностью на вашей стороне», — серьезно отвечаю я, успокаивая мужчину доброй улыбкой. «Но мы можем попросить этого человека мирно сотрудничать и отправить его в безопасное место, пока не будут собраны доказательства его вины или невиновности. Таким образом, министерство сделает все возможное в своем расследовании этого вопроса, и вы появитесь точно так же, как вы отстаиваете справедливость». «Да-да, это прекрасно. Я получу то, что мне нужно, чтобы держать этих людей за моей спиной, и тебе, Альбус, не придется беспокоиться об этом человеке. Но куда нам его девать? Единственные используемые камеры находятся в Азкабане», — задумался министр всерьез, «потому что это действительно было бы лучше для всех прямо сейчас. Я слышал, что у крепости защиты есть камеры для содержания заключенных, и я уверен, что если они просто получат компенсацию за эту проблему, то будут более чем счастливы сотрудничать. Я даже попрошу контактного лица, которое у меня есть в компании, проверить, все ли можно сделать правильно», — говорю я ему наконец, давая ему последний толчок. «Да, это было бы прекрасно. Должен ли я связаться с мадам Боунс для этого?» — спросил он затем. «Это на самом деле правильная мысль, поскольку она наиболее справедлива. Меня будет более чем достаточно, и я уверен, что директор будет более чем готов помочь в этом деле министру», — говорю я с сияющей улыбкой, когда пишу сообщение и посылаю его через мой исчезающий ящик Скотту. Через несколько минут он говорит, что все будет устроено, и вот оно у вас. «Ну что, господа?» — вежливо спрашиваю я. «Хорошо, мистер Боунс», — ответил более счастливый Дамблдор. Он также знал, насколько это будет лучше, чем Азкабан, и я обязательно скажу им, что этот человек друг, поэтому они должны относиться к нему скорее, как к гостю, чем как к заключенному. Мы втроем идем к хижине Хагрида, прибывая достаточно быстро из-за того, что министр действительно хотел покончить с этим. Поэтому они стучат в дверь и объясняют ему ситуацию. «Не Азкабан?» — испуганно спросил он, когда понял, к чему все идет. «Он был там однажды, и никто не хочет испытать это снова». «Нет, не Азкабан, Хагрид», — успокоил Дамблдор. «Молодой мистер Боунс помог организовать для тебя более подходящее место, где ты мог бы находиться под стражей. Пока ты мирно сотрудничаешь, ты и близко не подойдешь к Азкабану, даю слово». Великан посмотрел на меня, не веря своим ушам. «Ты мой друг, Хагрид. Я не могу просто отпустить тебя в это ужасное место за то, чего ты не делал тогда, и уж точно не сейчас», — мягко говорю я, чтобы подтвердить ситуацию. «Ао, спасибо, Эден. Ты даже не представляешь, какое это ужасное место», — сказал он с благодарностью, когда облегчение нахлынуло на него. «Нет проблем, Хагрид. Я просто надеюсь, что мы сможем решить этот вопрос раз и навсегда. Я также думаю, что если Хагрид снова невиновен, то не нужно будет слишком много просить, чтобы ему снова разрешили носить палочку, верно, министр?» — говорю я, пугая их обоих. «В конце концов, в прошлый раз его обвинили ложно, и это уже должно было произойти». «Да-да, конечно, никаких проблем вообще, просто быстрое разрешение», — поспешно ответил он. «Замечательно, так что не волнуйся, Хагрид, все будет хорошо, если ты просто будешь сотрудничать». «Хорошо», — говорю я великану. «Конечно, я это сделаю», — воскликнул он, едва не плача. Затем раздался стук в дверь, и наконец появился Люциус Малфой. Он мгновенно стал снисходительным, сильно разозлив Хагрида своим присутствием, и уже собирался радостно сообщить директору о своем дурацком успехе, но я решил немного с ним повозиться. «Лорд Малфой, так приятно видеть вас снова. Мы не виделись с прошлого лета, и мне так хотелось поговорить с вами о делах. В конце концов, вы один из самых богатых людей в Британии», — говорю я с энтузиазмом, приветствуя мужчину. Он мгновенно потерял свою насмешку, когда ему стало неприятно, что ему напомнили о том, что произошло. «Что вы здесь делаете, юный наследник Боунсов?» — спросил он почти сквозь стиснутые зубы. «Я просто помогаю директору и министру уговорить Хагрида пойти под мою опеку, потому что он мой друг. Но должен сказать, что я удивлен вашим присутствием. Вы всегда говорили, что не одобряете работу школы, поэтому я уверен, что вы пришли, чтобы заверить учеников, что будут приняты дополнительные меры безопасности. Да, я уверен, что прославленный Люциус Малфой пришел, чтобы защитить всех студентов, которые в настоящее время учатся вместе с его собственным сыном», — говорю я с энтузиазмом, втирая ему в лицо, что он делает какую-то глупость и подвергает опасности собственного сына. Потому что даже если он терпеть не может Дамблдора, он не может отрицать его силу и безопасность, которую он приносит в школу. «Конечно», — отвечает он мне очень суровым взглядом, прежде чем снова переключить свое внимание на директора и вытащить кусок пергамента. «Это приказ об отстранении, подписанный всеми 12 школьными губернаторами. Боюсь, мы чувствуем, будто вы теряете хватку. Сколько уже было нападений? Еще 2 сегодня днем, не так ли? Такими темпами в Хогвартсе не останется маглорожденных, и мы все знаем, какой ужасной потерей это будет для школы. И вот Фадж и Хагрид начали спорить о глупости этого решения, пока я не заговорил. Конечно, вы не просто забираете самого могущественного волшебника в Британии и не назначите никого на его место. Губернатор действительно заботится о школе и никогда бы не сделал ничего подобного без надлежащего плана, верно, лорд Малфой? Вы, должно быть, говорили с моей тетей о назначении некоторых авроров. Или, по крайней мере, отряды наемных магов будут патрулировать залы. Или даже наняли охрану из нового оборонного агентства крепости защиты. Потому что если нет, то как ученик, староста и наследник знатного рода я должен буду провести расследование и должным образом объяснить ваше решение. Уволить директора в кризисное время, не имея никакой реальной поддержки, чтобы восполнить пробел, было бы безмерной глупостью, и мне пришлось бы подать официальную жалобу в Советы Министерства за безответственность одного из самых важных учреждений в нашей стране. Я смогу только предположить, что они скомпрометированы и возбудить судебные иски против угрозы студенческому корпусу вместо его улучшения. Говорю я этому человеку с негодованием и праведностью. Люциус смотрит на меня с откровенной ненавистью, Фадж с испуганным безмозглым видом на конфронтацию. А Дамблдор в данный момент очень серьезен, как он думает. Этого будет достаточно, мистер Боунс. Если губернаторы пожелают, чтобы я отошел в сторону, то я, конечно, уйду, сказал Дамблдор, глядя в серые глаза Малфоя. Однако вы увидите, что я по-настоящему уйду из этой школы только тогда, когда никто здесь не будет мне предан. Вы также обнаружите, что помощь всегда будет оказана в Хогвартсе тем, кто просит об этом, добавил он, на долю секунды взглянув туда, где прятались Гарри и Рон. И, мистер Боунс, я надеюсь, что вы и дальше будете выступать так же превосходно, сказал он с улыбкой, когда Малфой с усмешкой повел его прочь. Действительно, каков отец, такой и сын, оба одержимы тем, чтобы добыть свои собственные цели. Неважно, как глупо они себя ведут и что им приходится делать, подумал я, увидев злорадствующего мерзавца. Конечно, директор. По возвращению вы увидите все таким же, каким оставили, отвечаю я с понимающей улыбкой. Он кивнул и ушел вместе с Люциусом, а Фадж увел Хагрида после того, как тот громко сказал: «Если кто-то хочет что-то узнать, все, что им нужно сделать, это последовать за пауками. Это приведет их прямо к истине. Это все, что я хочу сказать». К великому замешательству министров, он просто пожал плечами и ушел. Я просто улыбаюсь тонкости этого человека и почти смеюсь, когда он кричит, что кто-то должен покормить его собаку. После того, как все ушли, я подождал, пока они отойдут за пределы слышимости, и посмотрел туда, где прятались эти двое. Удачи вам двоим, я уверен, что вы все поймете, говорю я с сияющей улыбкой, выходя из хижины и направляясь обратно в замок. Почти время для заключительного акта. Глава 82. Следующие несколько дней были невероятно напряженными. Большинство профессоров были возмущены идиотскими действиями губернаторов. Хотя они добавили некоторую безопасность, это только ухудшало ситуацию. Они даже ничего не искали, просто заперли замок, чтобы все выглядело так, будто они смогут остановить происходящее. Честно говоря, если бы они хотели помочь, они должны были просто добавить охрану и оставить Дамблдора, но нет, идиотов нужно было шантажировать, они настолько жалки, что не могли сообщить об угрозах Люциуса. Честно, это немного грустно. В это время я наблюдал за движениями Гарри, Рона и Джинни. Мальчики пошли вперед и направились в запретный лес, чтобы встретиться с Арагогом. Я действительно следовал за ними в своей форме орла, чтобы убедиться, что они не будут съедены пауками, но Форт Анжелика, которую они разбили в начале учебного года, спас их, как и в каноне. Это означало, что теперь они точно знали, что Хагрид не виновен и что за то, что произошло 50 лет назад, ответственен кто-то другой. Хотя Рон был в полном ужасе от пауков, он все же справился лучше, чем я думал, и вместо того, чтобы полностью потерять рассудок, он смог очень нервно стоять на своем. К великому облегчению студентов, наконец-то было объявлено, что напиток из мандрагоры наконец-то будет готов и что все скоро излечатся от окаменения. Я смотрел и ждал. Я видел, что мальчики, наконец, отправились в лазарет, но, когда они, наконец, получили ответ, который они искали от своего окаменевшего друга, Джинни наконец зашевелилась. Новое и самое страшное послание было написано для всех. Ее скелет будет лежать в тайной комнате вечно. Я должен был взять на себя ответственность и заставить студентов вернуться в свои общежития по соображениям безопасности вместе с префектами. Мои собственные друзья забеспокоились об этом, но я не мог сообщить им. Да, они были сильны и становились все сильнее, но это только по отношению к студентам. Они захотят пойти за зверем, но они умрут. А я не могу этого допустить. Я мог бы только тренировать их еще больше, как только они вырастут, тогда мы будем сражаться вместе. Вернувшись к карте, я наконец увидел, как Гарри, Рон и Локхарт вместе направились в туалет для девочек. Я знал, что не смогу увидеть, когда они доберутся до тайной комнаты, но попросил Соло присмотреть за Фауксом и привести меня к нему после того, как он уйдет. Простой, эффективный и совершенно фантастический способ сделать войти. Но я знал, что должно произойти. Даже если Рон стал лучше, все равно вполне разумно отвлекаться на огромную змеиную шкуру. И скоро Локхарт уничтожит свои собственные воспоминания. На этой ноте я уже попросил Геральт напечатать две мои статьи о том, как Локхарт добился столь многого, и как Люциус шантажировал и угрожал школьным губернаторам. Я собирался избавиться от половины этих мерзавцев-растратчиков, и это было то, что Люциус имеет на жертв шантажа. Эти люди говорили о деньгах, предназначенных для обучения волшебных детей Британии. Это действительно повредит их авторитету. Честно говоря, только, может быть, три губернатора действительно заинтересованы в том, чтобы школа работала должным образом. Меня больше не волнует Локхарт, потому что теперь он не проблема, я просто хочу, чтобы люди поняли, что он за человек. Но будет забавно наблюдать, как Люциус извивается, тем более что в результате его действий в комнату почти сразу же была введена девушка, подумал я про себя с дьявольской улыбкой возбуждения. Но тут меня оторвало от моих мыслей появление в комнате Соло. Самое время. Посмотрим, что может сделать Том Риддл на год старше меня. Моя улыбка стала еще шире при этой мысли. «Пойдем», — сказал я Солу, когда она схватила меня за поднятую руку и потащила в тайную комнату. Повтайная комната, несколько минут. «Волан-де-Морт — это мое прошлое, настоящее и будущее», — сказал все еще красивый 16-летний Том Риддл, показывая происхождение своего будущего имени. «Ты думаешь, я навсегда сохраню имя моего грязного отца Макгла? Я, в чьих жилах течет кровь самого Салазара Слизерина, по материнской линии. Неужели ты думаешь, что я буду держать грязного Макгла, который бросил меня еще до моего рождения только потому, что узнал, что моя мать – ведьма? Нет, я придумал себе новое имя, которое, как я знал, волшебники повсюду будут бояться произносить, так как я стал величайшим волшебником в мире», – гордо сказал он Гарри. Он действительно был потрясен, когда рассказывал об истинном происхождении Волан-де-Морта, брошенный в сиротском приюте. «Это не так», – тихо сказал Гарри, чувствуя, как в нем закипает гнев. «Ты ничто», — рявкнул раздраженный Риддл. «Ты не самый великий волшебник в мире. Жаль тебя разочаровывать, но самый сильный в мире — это Альбус Дамблдор. Даже когда ты был силен, ты не посмел пытаться захватить Хогвартс. В школе он видел тебя насквозь, и даже сейчас он пугает тебя, где бы ты ни прятался в эти дни», — ответил Гарри с бравадой, но его прервали. «Дамблдор был изгнан одним лишь воспоминанием обо мне», — прошипел будущий темный лорд в гневе. «Не так далеко, как ты думаешь», — крикнул Гарри с надеждой. Прежде чем Том успел ответить, раздался музыкальный зов Фаукса, который влетел в комнату и уронил сортировочную шляпу перед Гарри. Гарри чувствовал, что он больше не один, даже если он не знал, как эти двое могут помочь, он чувствовал себя смелее. Но Том начал смеяться. «Так вот что Дамблдор посылает своему величайшему защитнику, певчая птица и старая шляпа», — сказал он с насмешкой, но быстро остановился, когда в комнате внезапно вспыхнул яркий свет и из ниоткуда появилось пламя, напугав обоих мальчиков. Из него вышел высокий подросток, одетый в хорошо сшитую школьную мантию, идеально демонстрирующую телосложение воинов, длинные эфирные серебряные волосы, свободно свисающие до бедер, пара огнеподобных глаз, которые почти казались настоящим огнем, и аура хищника истинного благородства, формирующая чувство абсолютного благоговения. Эден прибыл. Не только эти два маленьких подарка. Он доверил это еще и мне, властно заявил он. Пов назад к настоящему. Эден, ты должен помочь. Джин не умрет. Это же Волан-де-Морт. Это он виноват в том, что случилось в этом году и с Хагридом. Крикнул он в большой спешке. Мы уже знали, что он был ответственен. Только был вопрос, каким образом. Но об этом мы поговорим позже, Гарри. Спокойно сказал я мальчику. Ты, как ты здесь оказался? Спросил очень удивленный Том. Верно, ты ведь тоже здесь. Сказал я так просто, словно забыл о парне. Я имею в виду, что всегда забавно игнорировать людей, которые всегда считают себя самой важной или лучшей вещью после нарезанного хлеба. Как ты смеешь игнорировать мое присутствие, наследника Салазара Слизерина, величайшего волшебника, который когда-либо жил? Зашипел он от предсказуемой ярости. Довольно легко, учитывая, что для фрагмента души ты совершенно бредишь. Ты вообще умеешь правильно пользоваться палочкой, которую забрал у Гарри. Издеваюсь я над раздутым подростковым эго с усмешкой, заставляя челюсть Гарри отвиснуть. Я даже не получил ответа, так как он чувствовал себя слишком униженным и решил выстрелить отрезающим заклинанием прямо в меня, от которого я просто уклонился. О, неужели маленький Волди не способен стрелять настоящими заклинаниями в такой форме, говорю я материнским тоном, получая новые заклинания. О, это восхитительно. Он не знает, как правильно драться. Продолжаю я уворачиваться, издеваясь над ним. Нет правильной цели, небрежная техника, нет силы, скучные комбинации. Неудивительно, что в наши дни ты хорош только в темных искусствах. Это единственное, что сделало тебя хорошим магом, говорю я, окончательно, выводя парня из себя. Это было довольно забавно, так как я просто уклоняюсь небрежно, и он, казалось, забыл о Василиске в своей ярости. Посмотри на себя, ты даже не в состоянии нормально мыслить и называешь себя величайшим. Я на год моложе этой версии тебя, Томми, и все еще намного выше тебя, добавляю я, когда он внезапно замолкает и поворачивается лицом к огромной статуе Салазара. Гарри, он сейчас выведет своего маленького питомца, так что не мог бы ты вытащить тот меч, который блестит из шляпы на полу, пожалуйста. Тебе также нужно будет стоять позади меня и не паниковать, хорошо, я обо всем позабочусь. Спокойно спрашиваю я мальчику, и он быстро делает то, что я сказал, хватая меч Гриффиндора, а затем бежит, чтобы встать позади меня. Как раз вовремя, когда Василиск, наконец, выходит из пасти статуи, и Том получает контроль над ней через свой змеиный парсилтанг. Я просто закрываю глаза и чувствую все во всей комнате в четких деталях. Для меня мир просто потерял все краски, сохранив только детали, которые я рисовал в своем уме. В основном черный мир, где все нарисованы белым пером, обратная манга, если хотите. Ха, Поттер не сможет спасти тебя сейчас, он только повинуется мне. Дрожи от страха перед могучим созданием Салазара Слизерина, крикнул он гордо, с каким-то безумием в голосе. Ты ведь знаешь, что я пришел сюда, зная, что он здесь, верно, и что я не такой дурак, как ты, спросил я с насмешливой усмешкой. Ты смеешь издеваться надо мной, ты оскорбляешь его великое наследие, и ты думаешь, что, закрыв глаза, защитишь себя, выплеснул он в ярости мое безразличие и слова, вздох, ты действительно жалок. Ты знаешь это, 50 лет, и ничего нового или оригинального, чтобы показать это. Я знаю, что твой кусочек души сохранился в дневнике с того времени, но я все еще надеялся на какой-то прогресс. Кроме того, как ты превратился из такого человека в заплесневелое яйцо, ты действительно выглядишь нелепо в наши дни. Ну да ладно, Люмос, просто сказал я, когда всеохватывающий свет каким-то образом обжег тому глаза и заставил Василиска отшатнуться от боли. Как я и думал, существо, пребывающее в спячке в течение 800 лет, выходящее только ночью и никогда не видевшее света выше уровня своей подземной камеры, было бы очень чувствительно к нему. Но Том душа, так как же это работает, подумал я с улыбкой, когда этот вопрос возник у меня в голове, и когда все отвлеклись, Я, наконец, использовал заколдованный меч, как снаряд, выстрелив им прямо в рот бьющегося существа, заставив меч пробить мозг, пока змея падала, все вокруг гремело, знаменуя смерть Василиска. Я заставил меч вернуться в ножны в мгновение ока, поскольку любая жидкость осталась позади из-за ее огромной скорости, и громкий треск был слышен, когда тело Василиска рухнуло с открытым от боли ртом. «Гарри, мне нужно, чтобы ты ударил теперь уже мертвого Василиска в небо. Тебе нужно покрыть лезвие ядом, чтобы уничтожить дневник. Это должно спасти Джинни и отвезти туда Вальдерлинга», — спокойно проинструктировал я. Ему потребовалось некоторое время, чтобы осознать случившееся. Понятно, поскольку ужасающий и чрезвычайно опасный Василиск был мертв считанные мгновения передо мной. Но он все равно кивнул и решительно побежал к нему. «Не еет, как ты смеешь, как ты посмел убить зверя Салазара? Я убью тебя, грязная полукровка!» — закричал он с абсолютной ненавистью, глядя на змею. Он стрелял заклинание за заклинанием, тщетно пытаясь попасть в меня, так как я сразу же видел его насквозь. Я сомневаюсь, что это была его настоящая сила. Как ученика, это слишком низко, чтобы получить лучшие оценки, чем когда-либо прежде, до того, как я появился, разумеется. И еще, похоже, ему очень мешало то, что за время учебы в школе он не научился правильно драться на дуэлях. Но давайте закончим этот фарс, подумал я. Я действительно хотел посмотреть, на что я на самом деле способен против Тома, когда он был в школе. Я знал, что на самом деле это не будет проблемой из-за всех моих дарований, но я хотел увидеть его магические навыки. И я это сделал. Теперь все кончено. Забавно слышать это из уст сына Магдлайскриба, говорю я со смешком, заставляя его замереть от того, что я только что сказал. Один из его самых темных секретов легко позволил мне обезоружить его. Ну, это было легко. Спасибо, что показал мне, что ты делал в школе. Это дало мне ориентир к твоему прошлому, говорю я с усмешкой. Как ты посмел? Начал он кричать, но в этот момент Гарри пронзил дневник мечом Гриффиндора. А-а-а, не еет. Затем он закричал от ужаса и боли, когда его тело рухнуло, и духа дневника больше не было. Через несколько мгновений Джинни проснулась и начала исповедоваться, и обильно извиняться за все, что она сделала. Гарри, которого не отравили, был просто в оцепенении, когда молодая девушка плакала в его объятиях. «Обними ее и сделай так, чтобы она чувствовала себя в безопасности, болван», — прошептал я мальчику, позаимствовав любимое слово Снипа. Он сделал это с некоторым смущением, но вскоре освоился. Затем я обратил свое внимание на труп Василиска и приблизился к нему. Достав свои специально приготовленные флаконы, я взял весь яд, который был в нем, заполнив более 30 штук. Затем я достал нож и очень осторожно извлек его глаза, стараясь не повредить их. Я идеально рассчитал свое появление, чтобы не позволить Фауксу погубить эти чудесные главные глазки. «Не отпускать их», — думал я, делая работу. «Эден, что ты делаешь?» — спросил Гарри, удивленный моими действиями. «Разве ты не знаешь, какая это редкость? Я смогу сделать так много забавных экспериментов с этим», — говорю я с большим волнением, к чему Гарри действительно привык во время своих летних визитов. Он знает, как я отношусь к новым вещам. Я закончил добывать важные детали и отошел от его трупа. «Я вернусь за тобой позже», — подумал я с улыбкой. Затем я тщательно вытер одежду и повернулся к двум детям. «Давай заберем Рона и пойдем отсюда. Я уверен, что Дамблдор уже вернулся в замок», — говорю я с яркой улыбкой и счастливым тоном. Глава 83. Прежде чем отпустить Гарри и Джинни, я хотел кое-что им сказать. «Вы двое, мне нужно, чтобы вы мне кое-что пообещали. Серьезно говорю я им». Они посмотрели на меня, потом друг на друга, потом снова на меня и кивнули. «Я не хочу, чтобы вы кому-нибудь говорили, что я был здесь сегодня. Вы можете сказать Дамблдору, когда останетесь с ним наедине, но больше никому. Меня здесь вообще не было. Я провел ночь в своей комнате. Любая награда достанется вам, и я, честно говоря, не возражаю против этого. Моей собственной наградой будет Василиск. Вот что я хочу, чтобы вы оба пообещали. Вы можете это сделать?» — серьезно спросил я, глядя им в глаза. Конечно, они колебались. Они были хорошими детьми и умели быть благодарными. Но они также были слишком честны для своего же блага. «Но почему ты уничтожил Василиска и Волан-де-Морта?» — спросил очень смущенный Гарри. «В том-то и дело. Я не хочу, чтобы опасные люди знали, на что я действительно способен. Никто не должен знать, насколько я опасен. Я хочу, чтобы они поверили, будто я просто очень опытный ученик. Может быть, через год я действительно смогу показать, на что я способен, но не сейчас. Итак, вы можете обещаете мне помощь? Снова спросил я. На этот раз они оба кивнули, хотя и неохотно. Хорошо. Фаукс сможет вытащить вас четверых отсюда с легкостью. И да, я тоже знал о Локхарте. У меня есть Сол, и о ней тоже не упоминайте, никому, Дамблдор уже знает, так как мы советовались о твоем положении. Инструктирую я молодых гриффиндорцев. Увидимся, дети, говорю я, когда мы с Солом окутываемся пламенем и исчезаем. В мгновение ока я снова оказался в своей комнате. Забавно было возиться с эгоистичной и паршивой версией Волан-де-Морта. Мне нужно будет много работать, чтобы пройти через мое третье созревание, пройти его по-настоящему. Осталось всего 2 года, но сначала нужно сдать сову. Говорю я себе, гладя на Соло и давая ей угощение в благодарность за то, что она помогла мне сегодня. Я вылезаю из своей мантии и получаю заслуженный сон после того, как мне пришлось иметь дело с каноническими событиями в течение всего года. Было намного проще просто ходить в школу, как и все дети, которым приходилось иметь дело с этим дерьмом, происходящим на протяжении всего их образования. Они вообще тревожились о них? Спросил я, засыпая. Наступил следующий день, и вместе с ним в стенах замка появилось много новой информации. После утренней гимнастики мы с Кристианом добрались до большого зала. Рон по понятным причинам пропустил сегодняшний день из-за стрессовых событий прошлой ночи, смертельной опасности его сестер, семейных проблем и общего облегчения от того, что все закончилось. А во время завтрака утренняя газета принесла еще большую бурю в Хогвартс. Гилдерой Локхарт, экстраординарный похититель славы, Люциус Малфой, угроза и шантаж, Эден Боунс, фонд равноправного образования. В сегодняшнем выпуске были напечатаны 3 большие новости, привлекшие внимание всех читателей. Первая история была бы понятна любому, кто знал о каноне. Речь шла о том, как Локхарт ездил по всему миру и слушал рассказы о доблести и героизме, получал все подробности от людей, действительно ответственных за это, а затем стирал им память или изменял их воспоминания о событиях, чтобы взять все почести на себя. Все основные недостатки его книг были стерты, что привело к полному уничтожению любой достоверности, которую они содержали. Но сейчас он почти как ребенок и, вероятно, никогда не оправится и не узнает обо всем этом. Второе действительно вызвало улыбку на моем лице. Люциус Малфой угрожал коллегам-губернаторам школы чародейства и волшебства Хогвартс, приказывая им отстранить нынешнего директора Альбуса Персиваля Вулфрика Брайана Дамблдора от должности из-за личной мести против этого человека. Несмотря на то, что лорд Малфой в прошлом был студентом, он, похоже, глубоко одержим ненавистью к директору, что приводит к некоторым подозрениям. Кажется, обвинения, отрицаемые им после войны, имеют больше обоснованности, чем первоначально предполагалось. В связи с его незаконными действиями и угрозой для студентов, непосредственно последовавшей за этими действиями, он и еще 4 губернатора были отстранены от своих постов из-за использования своих прав во вред школы. Министерство предпринимает много шагов для повышения качества школьного образования, которое наши дети будут получать в будущем, и эти действия находятся в прямом противоречии с этими целями, а также являются морально предосудительными. Хотя теперь бывшим губернаторам нужно будет только отречься от своих постов и возместить школе в полном объеме, если они способны, и если они не способны, то должны продать свои активы и выполнить требования. Люциус Малфой находится в гораздо большей беде. Ему грозит срок в Азкабане из-за подавляющего характера улик против него и количества истцов. Он также обязан выплатить компенсацию семьям, которым угрожал, и особенно семье Уизли, чья дочь подверглась смертельной опасности сразу же после увольнения директора Хогвартса. Это на какое-то время разожжет огонь у него под задницей, особенно если он попытается использовать те же самые дерьмовые методы, чтобы его проблемы развеялись. Этим он может лишь усугубить ситуацию. Но я не уверен, кому больше не понравится компенсация, ему или Артуру. Это будет интересно услышать. Развлекайся теперь, мерзкое подобие человеческого существа, подумал я с усмешкой над статьей. Последнее было связано с тем, что моя персона открыла хранилище исключительно для студентов, испытывающих трудности с приобретением хотя бы стандартных качественных мантий, книг, оборудования, ингредиентов и компаньонов. На самом деле цель состояла в том, чтобы сделать ровную стартовую площадку для всех. Никто не будет отставать в их новой школе, и только богатые ученики будут тратить деньги на товары лучшего качества. В основном студентам будут давать несколько списков товаров надлежащего качества, из которых они могут выбирать, и разрешат покупать их с помощью хранилища, если их положение затруднит позволить себе все. Это делается исключительно для того, чтобы помочь любому, кто верит, что он способен быть хорошим волшебником. Герольд хвалил его действия, но это было действительно хорошо, так как у Хогвартса просто не было достаточно денег, чтобы сделать это, в то время как у меня было слишком много. И если бомб, которые сбросил Герольд, было недостаточно, то директор решил преподнести последнюю. Он объявил, что никаких экзаменов не будет из-за событий этого года. Хорошая причина была для окаменевших учеников, и что Гарри, Рон и Гермиона получат награду за особые заслуги перед школой. К счастью, мое имя не упоминалось. Но, к сожалению, в течение большей части моего года и седьмого года экзамены на сову и тритон не могли быть отменены. Так что студенты все еще зубрили, как будто от этого зависела их жизнь. К счастью для них, я научил большинство из них правильной защите от темных искусств. Дуэльный клуб вызвал новые интересы в чарах и проклятиях, и биржа была открыта, как и всегда. Было очень приятно видеть, как я могу помочь другим. Наконец наступили две недели экзаменов. Все письменные тесты были для моей персоны легкими, и у меня оставалось еще много времени, чтобы ответить на все вопросы. Поэтому я решил также улучшить правильные ответы, чтобы скоротать время и повеселиться. Я совсем не беспокоился о своих друзьях по этой части просто потому, что мы всегда учимся вместе. Мы бросаем друг другу вызов, чтобы лучше понять свои сильные и слабые стороны. Мы не смотрим свысока на то, чего не знает другой, мы объясняем это друг друга. И я уверен, что они собьют с ног своих экзаменаторов. Я же, с другой стороны, заставлю их испытывать благоговейный трепет. Мой шанс появился во время практических занятий. На чарах решили зачаровать каждое тестовое яблоко в комнате и поставить полный бродвейский музыкальный танец и песню вместо того, чтобы просто заставить одно яблоко делать все, что они хотят. Было забавно наблюдать, как это действительно расслабляет некоторых людей, но это заставляло других нервничать еще больше, когда они сравнивали себя с нами. Для трансмутации я просто заставлял все исчезать по одному в очень быстрой последовательности и возвращал их так же быстро, а также делал некоторые новые вещи, чтобы что-то исчезнуть. Как только я закончивал, все возвращалось на свои круги. В гербологии я творчески перенес дьявольскую ловушку, а затем ускорил ее рост контролируемым образом, чтобы сформировать смертельную ловушку. На защите от темных искусств я пустил полностью телесного патронуса, используя моего кошачьего, потому что это трансформация анимага, которую я решил обнародовать, когда пойду на мастер-классы. И на последнем экзамене за неделю, древние руны, я использовал тот маленький трюк, который Том использовал, чтобы писать в воздухе, и заставил правильные символы прилипнуть к стенам экзаменационной комнаты, чтобы расширить ее на месте, заставляя экзаменаторов смотреть на меня в истинном благоговении перед моим мастерством. Затем наступила вторая неделя. И знаете ли вы, что вам не нужно было посещать занятия, чтобы присутствовать на экзамене. Вам просто нужно изучить его и быть уверенным в успехе. На самом деле это одна из частей, которые мне нравятся в волшебной системе. Если вы можете это сделать, сделайте это. Все началось с зелий, проверяя нас на различных рецептах, позволяя мне улучшить все из них. Забота о волшебных существах была для меня просто забавой, так как я заставлял каждое существо делать для меня трюки, прежде чем их забирали. Астрономия требовала, чтобы каждый заполнял пустую звездную карту с помощью предоставленных телескопов, поэтому я потратил некоторое время на то, чтобы увеличить телескоп, и записал заклинание на своей контрольной работе, а затем начал писать вдвое больше небесных тел, чем все могли видеть на ней. На прорицании было сложнее получить различия, так как я не был провидцем и не мог улучшить то, чему нас учили, но я продемонстрировал мастерство и точность с дополнительными 6 средами прорицания вне хрустальных шаров, чайных листьев и чтения по ладони, такими как картомантия, астрология, огненные знамения, ксиломантия, китайские палочки для предсказания судьбы и нумерология. На арифмантике мы бросали модифицированные заклинания влево, вправо и в центр. На истории магии были формальные дебаты по темам, в которых я даже заставил экзаменаторов переосмыслить свое понимание событий. И на самом деле именно я помогал экзаменаторам разбираться в магловедении. Этот последний был в основном увековечен студентами на десятилетия вперед, даже если многие маглорожденные могли бы достичь этого, если бы они смотрели за пределы этого волшебного мира. Хотя забавно, с этим покончено, мои друзья и я чрезвычайно уверены в наших результатах, учебный год, наконец, может подойти к концу. С Гриффиндором в качестве победителей Кубка Дома снова из-за 200 очков Гарри и Рона, хоть Кристиан и привел наш дом к победе в Кубке Квиддича. Глава 84. Закончив с тестами, все студенты наконец-то смогли отдохнуть пару дней перед отъездом на лето. Нам с Викторией потребовалось некоторое время, чтобы спрятаться в выручай комнате и насытиться личным временем перед каникулами. Комната была очень полезной, знаете ли, хотя вещи, которыми она заполняется, обычно довольно устаревшие, но используешь некоторые быстрые ремонтные и чистящие заклинания, и комната уже не так плоха. Причина, по которой я поднимаю этот вопрос, очень проста. Мы попросили что-то из комнаты, и она сделала то, что делает лучше всего. Выполнила требование. Наше требование состояло в том, чтобы иметь место, где было бы жарко и уютно. Поэтому он украсил стену темно-красными занавесками, приглушил освещение и поставил в комнате двуспальную кровать и несколько диванов. Все это я починил и почистил, прежде чем привести Викторию сюда. И вот мы лежали на кровати, тесно прижавшись друг к другу, и жадно снимали друг с друга одежду. Наши рты образовывали неразрывную связь, когда мы ощупывали тела друг друга, страстно переплетая наши языки, когда наше дыхание становилось все более грубым. Мы ворочались, чувствуя друг друга, и ее стоны начали наполнять комнату. Она наслаждалась моими губами, ласкающими ее все более обнаженное тело. Вскоре почти вся одежда была раскидана вокруг кровати, оставив нас только в нижнем белье. Теперь я знаю, что ее тело выглядело даже лучше, чем во время каникул. У нас было несколько личных встреч, но ничего подобного после разрыва. Но пока она лежала здесь, в идеально облегающем темно-зеленом лифчике и трусиках, я смотрел на ее гладкую белую кожу, ее пышную грудь, подпрыгивающую вверх и вниз от ее грубого и возбужденного дыхания, слегка мускулистый живот, демонстрирующий ее заботу и решимость к себе, мягкие, но твердые бедра, сжатые вместе, все вместе, чтобы сформировать красивую молодую девушку, которую я любил. Поэтому я жадно опустился в ее объятия еще раз, когда наши губы снова соединились. Наши руки касаются почти обнаженных тел. Я немного возился, когда я снимал ее лифчик, чтобы освободить мягкие и обильные награды под ним. Я немедленно начал ласкать ее задорные сиськи, заставляя ее стонать от удовольствия, когда я медленно массировал их, чтобы они были чувствительны к моим прикосновениям, заставляя каждое маленькое движение дрожь удовольствия пробегать по ней. И пока я медленно заставлял ее разум чувствовать только мои прикосновения и язык, я добрался до ее последней прикрытой части. Она посмотрела на меня с удивлением, но с чрезвычайно красным лицом, глядя на горящее желание в моих глазах. Когда я вижу ее, она застенчиво кивает. Я медленно снял с нее теперь уже влажные трусики, чтобы усилить предвкушение, которое мы оба чувствовали, пока я, наконец, не смог полюбоваться каждым ее кусочком. Через секунду я опустил голову, чтобы встретить неизведанную область и начать наслаждаться ее влажными складками. Медленно начав ласкать ее гладкую киску своим языком, когда выстрелы удовольствия пронзили ее тело, заставляя ее стонать и выгибаться дугой в ответ, я играл с ее теперь возбужденным клитором, заставляя ее задыхаться от того, как хорошо это чувствовалось, кружа мою новую маленькую подругу своим языком. Когда я добавил свои пальцы в смесь и исследовал глубоко в ее пещеру, она дергалась, стонала и двигалась от новых и чрезвычайно приятных ощущений, как что-то внутри нее нарастало все больше и больше, пока она вдруг не закричала от вожделения, когда кончила и выпустила еще большее количество своих соков. Тяжело дыша, глядя на меня любящими и похотливыми глазами, она вдруг прыгнула на меня, когда я позволил ей толкнуть меня вниз. Она ухватилась за мою последнюю защиту и посмотрела на меня. «Моя очередь», — решительно заявила она, быстро стягивая с меня боксеры. Не ожидая, что мой полностью эрегированный член будет таким же нетерпеливым, как и она, я слегка шлепнул в знак приветствия, заставив ее взвизгнуть от удивления. Но как только она увидела моего младшего брата, у нее перехватило дыхание от его внушительного вида. Стоя на высоте более 9,12 дюйма, идеально сбалансированный обхват с его длиной и небольшим изгибом вверх, он иногда заставлял меня думать, что Леди Смерть, возможно, была слишком тщательна. «Как может быть каждая часть тебя совершенна?» – спросила она вполголоса, не отрывая взгляда от моего внушительного члена. Не дожидаясь ответа, ее теплый и влажный язык начал ласкать мой член, пока она двигалась по всему своему новому знакомому. Ощущение было чудесным, когда она осторожно и тщательно убедилась, что ему должным образом уделили внимание. Затем она нежно обхватила головку своим ртом, и я почувствовал, как теплое ощущение захватило меня и заставило застонать. Используя свою слюну, чтобы покрыть каждую часть тела, до которой она могла дотянуться, она использовала ее, чтобы медленно начать качать головой вверх и вниз моего крупного друга в неуклюжей манере. Это было мило и чрезвычайно возбуждающе, когда я увидел, как она отчаянно пытается взять все больше и больше моего члена в рот, как будто это была единственная вещь в ее мире в данный момент из-за крайнего возбуждения. Я чувствовал, как мой кончик медленно продвигается дальше, когда она заставила себя дать мне больше удовольствия, добавив свою руку, чтобы погладить мой член. Через несколько минут я больше не мог этого выносить, так как моя собственная сперма прибыла, и я застонал от удовольствия. Но потом Тори удивила меня, поскольку она упрямо продолжала сосать каждую каплю огромного груза, льющегося в ее горло. Она торжествующе встала, с чуть слезящимися от усилий глазами, но с улыбкой на лице. «Не так плохо, как я думала». Она остановилась, пока убирала маленькие капли, которые пропустила. «Готов ко второму раунду?» – спросила она затем с очень взволнованной улыбкой. «Преимущество моей жизни в качестве носителя Феникса – почти неограниченная выносливость», – ответил я с усмешкой, толкая ее под себя, когда я начал возвращать должок. Позволяя себе потерять всякое представление о времени, мы исследовали тела друг друга. Примерно через 2 часа Виктория, тяжело дыша, прижалась к своему мужчине. «Ты не шутил, когда ты сказал, неограниченная выносливость. Ты зверь», — сказала она между вдохами, но с довольной улыбкой на лице. «Я бы подумал, что и у тебя тоже, если бы ты не рухнула так», — ответил я с усмешкой. «Да, я действительно хотела это сделать. Я много времени делала это сама», — сказала она с чуть грустной улыбкой на лице. «Я знаю, и мне жаль, что я заставляю тебя пройти через это», — говорю я, чувствуя себя очень виноватым. «Я понимаю. Просто во мне всегда 2 противоречивых мнения, вот и все. Я просто хочу быть рядом с тобой, гордо и беспрекословно», — сказала она со вздохом. «Я знаю, и я буду с тобой на каждом шагу», — говорю я, когда она кивает и притягивает свое обнаженное тело еще ближе ко мне. Затем она смотрит на меня с озорным выражением на лице. 12-кратный раунд, — спросила она. «А как же?» — объявляю я. «Вот так мы и провели большую часть дня. Избавление от всех накопившихся желаний и тоски перед долгими летними каникулами, позволив нам обоим покинуть выручай комнату с довольными улыбками на лицах и более легкими шагами. Во всяком случае, для меня, у Тори возникают проблемы с ходьбой, так как ее ноги все время пытаются подогнуться под ней, как будто ее ударило проклятие желеобразные ноги.